Глава 20. Битва при бассейне. На сей раз была обычная экваториальная еда. Мясная тонкая отбивная парильяда, приправлена зеленой жижей знаменитого луково-авокадного соуса гуакамоле. Целая тарелка эдаких тропических голубцов. Кукурузная каша с грибами, курицей и какими-то еще начинками в листьях банановой пальмы. Суп на свиных ушных хрящах. Как уверяла Камила в своем блоге, этот суп лечит любой, даже самый застарелый гастрит, а эквадорская кухня в целом, по своему витаминному составу, соотношению белков, жиров и углеводов, считается одной из самых сбалансированных в мире. Вообще любопытно, сколько всего узнаешь о месте, стоит только ступить туда своими собственными башмаками. Неделю назад это небольшое государство на берегу Тихого океана ассоциировалось у меня только с бананами и розами. То есть представлялось эдаким совершенно гармоничным единством инь и янь. Символическим мужским и символическим женским, поистине центром мира. В котором, усмиряя и уравновешивая друг друга, соединились две противоборствующие энергии. А Эквадор оказался настоящей родиной слонов и парового отопления. Здесь и самая высотная канатная дорога в мире, и самый высокий действующий вулкан, и самый доступный экватор, и самая полезная кухня, самый ровный в мире климат, и даже недостающие звенья для своей теории видов Дарвин обнаружил тоже здесь. Но сейчас меня больше всего волновало то, что Эквадор готовился стать местом, где впервые в жизни Вика собиралась применить филологию для фальсификации. Вика — мой главный учитель, образец и эталон научной непогрешимости и чести. Я даже не удивился, когда, выходя из бассейна, Паша обнял ее, завертывая в полотенце, и она была совсем не против. Павел Кнопкин, как и всегда, добился своего. Стратегии сближения, внезапные ночные перелеты через океан, разговоры полушепотом по скайпу сделали свое дело. Виктория, хоть и умная, рациональная, необычная, но все-таки женщина. Кто бы смог устоять перед океанскими виллами, частными вертолетами и завтраками в постель? Что ж, хоть это и было слабым утешением, но продавалась она дорого. Теперь-то точно не продешевит. В общих чертах план Вики был понятен. Сейчас она даст заключение, которое покажет на Анну, Евгения или Михаила, что в данном случае все равно. Потому что метод деревовариации, который не дал точного результата, с высочайшей долей вероятности свидетельствует лишь о том, что никакой крысы в команде не существует. Крысу выдумал Павел Кнопкин, чтобы еще раз запустить сингапурскую модель слива офиса. Замечательно. Впрочем, я не стал бы беспокоиться вовсе, если бы все это окончательно выяснилось, например, вчера. Но сегодня, когда Анна исчезла, команда айтишников по этому поводу попала в камеру предварительного заключения, а какая-то женщина сейчас лежит в морге с откушенными частями тела и проломленным черепом, уже нельзя сказать, это его фирма и пусть он делает, что захочет. Что же Виктория творит? Весь мой опыт общения и работы с теткой не позволял поверить в то, что это только расчет. Я подошел к столу. Виктория разрезала огромную зеленую шишку размером с мяч для регби. Мяч щетинился устрашающими шипами, торчащими во все стороны, как иглы дикобраза. «Это фрукт», — пояснил Павел и посмотрел на меня то ли с насмешкой, то ли с торжеством, то ли и с тем, и с другим вместе. «Называется гуанабана». «Гуанабана», — зачарованно повторила Вика. И мне показалось, будто она под гипнозом ото всех этих названий. от далекого, но ощутимого в темноте гула океана, тропической жары и миллионера в цветных трусах. «Что-то среднее между клубникой и бананом», — поделилась Виктория, поддевая ножом мякоть. «У меня вообще такое чувство, что моя вкусовая карта уже заполнена привычными вкусами, поэтому все кажется похожим на что-то другое. Например, бабака завис между дыней и физалисом, а наранхилья похожа на кислый апельсин. Гранадилья — что-то вроде гуавы на вкус, с той разницей, что сок содержится только в мякоти вокруг зерен. Маракуйя — как будто дитя гуавы и манго. И таха тоже похож на гуаву, только чуть покислее». «А почему гуава? Не сказать, чтобы самый распространенный в России фрукт», — зацепился Павел. «Это потому, что в 90-е все магазины были забиты литровыми банками сока из Индии?» «У вас тоже?» Вика рассмеялась. «Сельхозки еще не упразднили, но продуктов в них уже не было, зато на всех полках сплошь стояли только баночки с соком гуавы и почему-то мясо криля». «Криля не помню», — усмехнулся Павел. «Гуавы было за Леся. Мне тоже первое время все ее напоминало». «Сельхозки? Что это такое? Сельскохозяйственные ярмарки? В какие это годы? Я такого не припоминал, а телефона, чтобы загуглить, не было». Вкусовая карта Виктории напомнила мне мои размышления о заполненных звуковых дорожках в мозгу, в котором не осталось места для звука океана. Это только лишний раз доказывало, что за годы совместной работы мы уже о многом думали одинаково. Мне стало грустно, кажется, я еще и ревновал. Ревновал и не понимал ее. Как ни странно, Павел слушал эту болтовню и даже в ней участвовал, как будто забыв о трупе в холодильнике. «Могу опровергнуть эту теорию в один ход. Попробуйте манго». Павел обратился к нам обоим, видимо, стараясь сохранить хотя бы видимые приличия. «Сразу станет ясно, что манго здесь и манго в России — это две большие разницы». Когда появились сыр, креветки, каракатицы прямиком с гриля, овощи, грибы и бутылки со свежевыжатыми соками и винами, стало ясно, что Павел накрывает поляну не для троих. Остальные участники появились приблизительно через полчаса. Один за одним перед домом останавливались тук-туки, из которых по двое-трое вылезали свежеотпущенные члены команды айтишников. Вид у всех был усталый, но все были возбуждены известием о том, что убитая девушка не Анна. «Павел Максимович прилетел!» — воскликнула Камилла. «Вот видите, нужно было сразу вместе на отдых лететь, присмотрели бы за нами». Кнопкин тут же надел привычную для себя маску бобруйского шутника. «Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь». Но в этот раз отшутиться ему помешал Евгений. Парень вылетел из своего тук-тука, как камень, пущенный из рогатки. «Ее вещи на месте, деньги, документы, кредитки, одежда!» Евгений настаивал на том, чтобы поиски его невесты начались немедленно. И Паша что-то втирал ему с серьезным и деловым видом. Ко мне подошла Камилла, положила как своему руки на плечи, уткнулась носом в шею и, обдавая горячим дыханием, проговорила. «Кошмар! Вы как в воду смотрели, когда не поехали с нами. Местное отделение полиции — это просто жесть». Я обнял ее упругое, плотное тело, чувствуя ладонями горячий изгиб талии, но не стал распространяться о том, что с особенностями местных кутузок познакомился не хуже, чем она. «Погодите, а где Анатоль?» — воскликнул Паша и поднялся на террасу, оставив Евгения внизу возле бассейна. «Павел, тут такое дело...» От стола к Павлу двинулся один из адвокатов. «Что случилось с Анатолием?» — прошептал я Камиле в ее роскошные кудри, а она подняла лицо и вдруг весело рассмеялась, истерически всхлипывая, не в силах остановиться. «Ты не поверишь!» — наконец, справившись с эмоциями, выдохнула девушка. Лицо ее стало серьезным. «Анатолий ждет российского консула». «Консула? Зачем?» Он столько наговорил полицейским, что они его теперь без консула ни в какую не выпускают». Камилла улыбнулась и развела в стороны свои маленькие ладошки. «Не знаю уж, правда или пугают?» Услышав разговор, к нам подошли Роксана и Рустем. Они держались за руки и уже не шифровались. «Эта страна была бы прекрасна, если выгнать отсюда всех испанцев и индейцев». Роксана немного растягивала слова, цитируя очередное гениальное заявление Анатоля. «Есть много способов пахнуть скунсом. Кажется, Анатоль знает их все». Ехидно заметил Рустем, и они с Роксаной, не дожидаясь ответа, вернулись к столу, оставив нас с Камиллой снова вдвоем. В эту же секунду со стороны террасы раздался голос Кнопкина, которому, надо полагать, адвокат поведал о причине отсутствия тимбилдера приблизительно то же, что ребята рассказали мне. «Господи, какой дебил этот Анатоль!» «Как Анатоль попал к вам в команду?» Спросил я у Камиллы, которая с аппетитом уплетала жареные креветки, предварительно окуная их в зеленую жижу гуакамоле. «Мы тоже удивляемся», — пожала плечами Камилла. «Но мир тесен, общие знакомые из Самары слили, что никакой он не психолог. Несколько лет назад он продавал медицинское оборудование, но погорел на откатах и взятках, а потом его зачем-то взяли к нам». Фигура Анатоля становилась все загадочнее, если, конечно, не предполагать, что Паша решил воспользоваться советскими достижениями в области психологической разгрузки сотрудников и не взял его в команду в качестве зверушки для живого уголка. Удивительно, но внешний тимбилдер не производил впечатления идиота. Наоборот, современная визуальная культура довела наши внешние образы до совершенства. Фитнес, модные магазины, дорогие очки в толстой оправе, барбершоп, спа-курорт и культ молодости. Анатоль почти не отличался от ребят из команды айтишников, разве что слишком концентрировался на внешнем. Борода не просто аккуратна, а волосок к волоску и черна, как вороново крыло. Подошвы кед всегда белоснежны. Улыбка, как будто 15 минут назад он вышел от стоматолога. Но в целом парень вполне вписывался в наше смайл-поколение, как окрестила его Вика. Поколение, что половину жизни проводит в виртуальной реальности, предпочитает жить сегодняшним днем, обожает заимствования из английского языка, американские технологии и японский автопром. Только вот разница все-таки имелась. Несмотря на все недоразумения, айтишники ужинали сейчас на берегу океана, а Анатоль... застрял в кутузке как минимум до утра. Кроме того, была еще одна странность. В отличие от других компаний, где прием нового персонала часто давался на откуп всевозможным коучам, HR-ам и кадровикам, в айтишники нельзя попасть без собеседования с лидом проекта, а иногда и самим Павлом Кнопкиным. В таких условиях успешное интервью в исполнении Анатоля представить сложно. Значит, Павел лично взял его в команду. Интересно, для чего? Взглянув в сторону террасы, я заметил, что наш главный IT-гений уже спихнул суетящегося Евгения на своих хваленых адвокатов, узнать которых не составляло никакого труда. Их было четверо, все молодые, спортивного вида, несмотря на жару в рубашках и легких льняных брюках. Рядом с адвокатами держалась девушка в белом халате. Видимо, тот самый судмедэксперт из Торонто, которая приехала сейчас прямиком из морга. Кроме этих пятерых, из незнакомых на вилле была только худенькая женщина со светлыми слегка вьющимися волосами, которая кормила супом кудрявого мальчика лет 6. Я подумал, что это жена Михаила, и мое предположение подтвердилось, когда я рассмотрел их внимательней. Мальчик был очень похож на отца. А вот женщина выглядела немного странно. В отличие от остальных ребят, которых отправили в отделение прямиком с пляжа или с виллы, кто-то даже портки не успел натянуть, эта молодая дама оказалась не только полностью одета, но накрашена и на каблуках. В такую жару это сразу привлекало внимание. Михаила рядом с семьей не было. Павел Кнопкин стоял, облокотившись о перила, будто любовался тем, как после дня заточения команда дружно набросилась на еду. Виктория поднялась к нему, и эти двое о чем-то договаривались, отражаясь в черной глади бассейна. Они наблюдали за публикой, как из театральной ложи. Я подумал, что не стоит им мешать. Но в этот момент тетка перехватила мой взгляд и несколько раз жестом попросила подойти. Я поднялся к ним. Павел посмотрел на меня, словно крокодил на явившуюся к водопою антилопу, но промолчал. «На Михаила посмотрите», — проговорила Виктория тихо, когда я встал рядом с нею. «Ты его видишь?» — уточнил я, и Вика показала в противоположную от стола часть сада, куда не доставал свет от прожектора. Приглядевшись, я заметил его. Михаил сидел на скамейке в одиночестве и то ли думал о чем-то, то ли молился, опершись локтями о колени. «А теперь обратите внимание на его жену», — продолжила Вика. «Семейные разборки?» — предположил Павел. Как будто почувствовав наши взгляды, жена Михаила подняла голову и обернулась. Видимо, она искала глазами мужа, но в отличие от нас, она не могла увидеть его, так как площадка перед бассейном, где она находилась вместе с сыном, была освещена слишком ярко. Зато она заметила, что мы пялимся на нее, и в ее глазах промелькнул как будто укор. Молодая дама была некрасива той некрасотой, которая никак не связана ни с чертами лица, ни с фигурой, а происходит исключительно от настороженного выражения лица, которое почти не присуще юным девушкам и появляется лишь после того, как женщина выходит замуж или просто стареет, погружаясь в быт, ежедневную скуку и внутреннее недовольство собой. «Для чего она приехала?» Вдруг поинтересовалась Виктория у Павла. Павел глянул непонимающе. «Я же говорил, Михаил мой лучший архитектор сетей на проекте. Он пробудет здесь дольше всех вместе с Олегом и Петром. Около полугода. По контракту положено вести жену». «Да, но я спросила не почему, а для чего она приехала. Ведь жены Олега и Петра остались дома, хотя им тоже положено». «Их жены работают, а дети ходят в школу в России». «Вот именно. Я про то же. Ребенку Михаила уже 6 или даже около 7, а жена Михаила до сих пор не вышла на работу, и вместо того, чтобы готовить сына к школе, едет за 3-9 земель. Уровень жизни на Украине сейчас существенно упал, а Михаил — единственный кормилец в семье. Вполне возможно, что на деньги, которые он присылает из загранкомандировок, живут не только жена с сыном. Михаилу около 30, скорее всего, живы его родители, как и родители жены. Прокормиться только на одну пенсию – дело непростое. Так что, скорее всего, на доходы Михаила двое точно живут, и четверым он помогает. Но даже если их в семье только трое, мы все знаем, какие высокие в Кито цены. Так зачем же проживать здесь за месяцы то, на что можно вполне сносно существовать целый год в Киеве? Павел сделал рукой неопределенный жест и процитировал Шерлока Холмса, который говорил, что привык иметь в деле только одну тайну, потому что две чреваты слишком большой путаницей. Павел явно намекал, что Виктория запутала его окончательно, но слова его произвели совершенно обратный эффект. Тетка чему-то несказанно обрадовалась и, сообщив, что уважает людей, которые думают на два хода вперед, принялась демонстрировать свою дедукцию с утроенной силой и старанием. Павел посмотрел на нее со смесью ужаса и недоумения, но Вика даже не заметила. «Черт побери, это когда-то должно было случиться, но я все же оказался не готов именно к такому повороту. Моя умнейшая тетка... Эта красавица и снежная королева, у ног которой не повалялись разве только те, кто вовсе не имел ни глаз, ни сердца, а главное ушей, в которые она с неповторимым изяществом успешно заливала все, что ей было угодно, очарована богатым, хитро вымудренным козлом, ловко использующим ее в своих интересах. И не просто очарована, а старается заслужить его похвалу. «Смотрите», — продолжала Вика. «Ребят забрали в отделение еще днем, а уже на Михаила до сих пор макияж, стрелки, водостойкая тушь и подводка. На ней ярко-красный купальник, поверх которого надета черная шелковая туника, открывающая одно плечо. Причем туника с кружевной отделкой больше похожа на белье женщин легкого поведения. Босоножки вместо шлепок. Она пытается выглядеть женственной, нравится мужу. Она ищет его взглядом, не очень уверена в себе и приехала сюда биться не на жизнь, а на смерть». Павел развернулся к ней и выразился яснее, хотя и с мягкой улыбкой. «Виктория, ты говоришь загадками. А вообще-то ты обещала мне найти Анну и утверждала, что кто-то из команды точно в курсе, где она. Пойдем?» Он спустился на пару ступенек и протянул ей руку, приглашая пройти к остальным. Однако Вика отчего-то колебалась. «Ну что?» — спросил Павел, нетерпеливо проведя рукой по перилам. «Я не понимаю», — задумчиво проговорила Вика, поджав губы. «Боишься, что ошиблась?» В голосе Паши сейчас было что-то почти издевательское. Он не просто пользовался людьми, покупая их, он еще и наслаждался своими победами. Он иронически улыбался, снова протянул руку, но Вика отстранилась. «Паша, я не ошибаюсь», — ответила она, глядя ему прямо в глаза. «В текстах почти никогда, но я могу ошибаться в людях. Я знаю, где Анна. С вероятностью в 98% она жива и здорова. И я сейчас расскажу, где ее искать. А ты пошлешь туда своих людей. Твои адвокаты вполне справятся с этой задачей. Но я хочу кое-что проверить. Потому что ты прав. В деле не должно быть больше двух загадок, а в этом деле их на данный момент целых три». Врагу не сдавался наш гордый варяг. Ну, хотя бы что-то. Глядя на Павла, сложно было установить точно, кто ведет по очкам. Кнопкин отступил. Во взгляде его появилась настороженность. «Как носителю гордой клички Паганель Кориолис, Виктория доверила мне найти в интернете карту местности и отметить все дома, бунгало и гостиницы, которые удовлетворяют двум условиям. Находятся в шаговой доступности, не более 30 минут ходьбы от Касабланки, и соединены с ней какими-то рукотворными объектами. Мостами через реки, подвесными мостами через ущелья, понтонами, насыпями и тому подобным. В общем, всем тем, что может быть смыто во время большой волны или наводнения, а на восстановление понадобится не меньше нескольких часов. Таких мест в пределах пешей досягаемости от гольф-клуба оказалось два. Оба они находились за пределами Касабланки, но в непосредственном соседстве. Первое представляло из себя небольшой частный отель. Пройти к нему можно было по береговой линии, забравшись в гору и перейдя по подвесному мосту над небольшим ущельем, по дну которого протекает река, впадающая в океан. Второе место – это домики на сваях. Сами домики находились в закрытой бухте и вряд ли могли пострадать от большой волны. А вот понтонный мост, который соединял бухту с Касабланкой, регулярно уносило течением. Поэтому о добротности этой конструкции никто особо не заботился. Другие подходы к этой идиллии над водой были возможны только со стороны материка. Из гольф-клуба туда не попасть. И, соответственно, по предположению Виктории, они нас не интересовали. «Либо здесь, либо здесь». Виктория отметила места на карте. «У вас четверо крепких ребят, которые могли бы вместе с полицейскими, дежурящими у входа, осмотреть местность». «Знать бы, что у лингвистов-экспертов такие методы, я бы их не вертолетом, а пароходом прислал. И не адвокатов, а спецназовцев. Отряд особого назначения». Проворчал Павел, но, к моему удивлению, поднялся, чтобы дать нужное распоряжение. В этот момент со стороны бассейна раздался душераздирающий вопль, потом громкий всплеск и крики женщин. Виктория перегнулась через перила. «Господи, ну наконец-то!» — Воскликнула она радостно. С нашего возвышения глазам предстала невероятная картина. В бассейне происходил турнир по водному боксу, который мог бы украсить, если не спортивный чемпионат, то телепроект вроде «Дома-2» или «За стеклом». Главными участниками шоу были Михаил и Евгений. А их разговор при всем желании было бы невозможно передать, чтобы не нарушить закона об административных правонарушениях, особенно в части поправки, касающейся употребления нецензурной лексики. Также молодые люди активно нарушили права друг друга в части закона об оскорблении, вреде деловой репутации и еще местами о клевете, не считая, конечно, того, что каждый из них старался нарушить закон об умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также оба явно метили на вред здоровью средней тяжести. Когда их разняли и вытащили, наконец, на сушу, позаботившись о том, чтобы драчуны оказались по разные стороны бассейна, то, кажется, среди присутствующих не осталось ни одного сухого человека. Даже девчонки бултыхнулись разнимать разгорячившихся мужчин. «Заткнись, козел!» — орал Евгений на другую сторону, где восседал Михаил. Поза джентльмена-колхозника казалась неестественной. Одну ногу он подогнул под себя, а другую свесил в бассейн. Одно движение, и он снова соскользнет в воду навстречу своему противнику. Евгений выглядел не менее воинственно и, я бы даже сказал, киношно. Облепленный мокрыми футболкой и шортами, с закрученной на макушку челкой на манер завитка мороженого в рожке из Макдональдса. «Да пошел ты!» — не оставался в долгу Михаил. «Я! Да я снял это чертово бунгало! Меня она там ждала! Но какая тебе сейчас разница? Там мост размыло, я один не доберусь! Какая мне разница?» Снова раздался всплеск воды и крики девчонок. «Ну вот видишь, теперь можно сохранить адвокатов для бумажной работы», — рассмеялась Вика. Выглядела она вполне безмятежно и была явно довольна не только собой, но и джентльменами. «Наши принцы сами сейчас извлекут принцессу из заточения. Тем более, что Миша, в отличие от меня, знает, куда надо идти, с вероятностью в 100, а не 50%. Она развернулась и легко сбежала по ступенькам, направляясь в сторону бассейна. Мы с Павлом остались стоять на крыльце, мягко говоря, в недоумении. «Да, кстати, Паша, посмотри, какой у тебя слаженный коллектив». Вика развернулась к нам, уже стоя на дорожке. «Никто не остался сухим. Нет среди них крысы». Она снова развернулась и бодро зашагала к бассейну. А я окончательно перестал понимать, что моя тетка творит и чего добивается.